пути колонны были несколько дорогих парикмахерских. Увидев это шествие, французы-парикмахеры почувствовали знакомые, и они выбегали из своих заведений, потрясали кулаками, радостно кричали: «Революсьон! Революсьон!» Адмирал, министр просвещения Путятин, посылал панические телеграммы в Ливадию. Что делать? Государь, наслаждавшийся солнцем и морем, благостно отвечал: «Разберитесь с ними по-отечески». Старый адмирал помнил, что по-отечески в добрые николаевские времена означало «высечь». К счастью, великий князь Константин Николаевич успел остановить расправу, спас всех от позора. Лекции в университете были прекращены до выдачи матрикул. Университет закрыт. Объявились, что к занятиям приступят только те, кто согласится иметь зловредные книжки, и волнения продолжались. Октябрь начался со стычек с полицией у университета. Толпы зевак собираются к университету смотреть на невиданное в России зрелище. В отсутствие государя заседает сенат. 12 октября огромная толпа студентов собирается во дворе университета. Звучат все те же зажигательные речи. Студенты, согласившиеся на матрикулы, захвачены энтузиазмом выступающих. И под рукоплескание товарищей демонстративно рвут свои матрикулы, швыряют их на мостовую. Перед входной дверью университета вырастает бумажный ковер. И тогда наступает время ретроградов. Сенат и Синод принимают решение. К университету отправлены гвардейцы, полувзвод Преображенского и взвод Финляндского полков. Они запирают в университетском дворе находящихся там студентов, арестовывают их. Потом солдаты образуют коридор, сквозь который начинают выводить арестованных. И тогда студенты, находившиеся на улице, с палками бросаются на гвардейцев. Тотчас следует команда, которую так ждали солдаты, в приклады. И как писал военный министр Милютин, раздраженные солдаты начали расправляться не на шутку. И вскоре 270 избитых студентов ведут в Петропавловскую крепость, и по дороге они матерят власть. Крепость была переполнена. Милютин. Шестерых с ранениями отправили в госпиталь. Студенческие волнения перекинулись в Москву и в провинцию, и всюду их усмиряли жандармы и полицейские. Так государь сделал первый шаг к Екатерининскому каналу. Незадолго до студенческих волнений в Москве был арестован некто Петр Заичневский, студент Московского университета, которому вскоре предстоит сыграть весьма роковую роль. Когда царь вернулся в Петербург, Костя уговорил его исправить ситуацию. Янус согласился и вновь посмотрел вперед. Путятина убрал. Министром назначил молодого либерала из окружения брата Кости, 40-летнего Александра Головнина. И тот снова открыл закрытые факультеты в Петербурге, разрешил исключенным студентам сдавать экзамены. Университетам была предоставлена желанная автономия, но было поздно. Произошло главное. Студенты отведали хмельной вкус захватывающе веселого молодежного бунта. Рождение бесов. Так что этим дело не кончилось. Уже весной следующего, 1862 года, была перехвачена фантастически кровавая прокламация, озаглавленная «Молодая Россия». Это было обращение к обществу от имени молодежи.

петербургский оберполицеймейстер все тот же Александр Паткуль и делегаты от Министерства внутренних дел, юстиции, военного министерства и, конечно, третьего отделения. И началось следствие о поджогах. Но могущественная комиссия никаких поджигателей так и не нашла. Лишь в Одессе повесили какого-то несчастного еврея, обвинив в поджоге. И остался вопрос: плохо искали? Или искать было некого, ибо все это была полицейская провокация, чтобы запугать царя? Так или иначе, но все случилось так, как и предвидел великий князь Константин Николаевич. Молодежная карта стала широким полем для действий ретроградной партии.